Джеймс Джойс, «Улисс». Кассета номер 9, первая сторона. Буяна Бойла на модные рыжие штиблеты ступали, поскрипывая по полу бара, как выше сказано. Мимо памятников сэру Джону Грею, Горацио, однорукому Нельсону, достопочтенному отцу Теобальду Мэтью позвякивала коляска, как сказано выше только что. По солнцу, по жаре с нагретым сиденьем. Клоше, зоннелла, клоше, зоннелла. Кобылка замедлила, взбираясь на холм возле ротонды, Ратлин-сквер. Промедление досадно Бойлану, Буяну Бойлану, горячке Бойлану, эк тащится лошаденка. Замерли последние отзвуки аккордов каули, растворились в воздухе и стал насыщенней воздух. И Ричи Гулдинг отхлебнул виски, Облум Леопольд сидра, Алидуэл пиво, и второй джентльмен высказал, что они бы повторили по кружечке, если она не возражает. Мисс Кеннеди, дурную им оказывая услугу, изогнула коралловые губы в улыбке первому, потом второму, не возражает. «В тюрьму на недельку», — сказал Бен Доллард, — «на хлеб и на воду. Вот тогда бы вы, Саймон, запели, как дрозд в саду». Леонель Саймон, певец, засмеялся. Отец Боб Каули опять заиграл. Майна Кеннеди подавала пиво. Второй джентльмен расплачивался. Том Кернан шествовал к стойке. Лидия, восхищение, предмет, восхищалась. Но Блум пел безмолвно, восхищаясь. Ричи, восхищаясь, разливался насчет дивного голоса этого человека. Ему был памятен один вечер в давние годы, такое невозможно забыть. Сай пел «Да, мощь и слава», у Неда Лэмберта это было, боже правый, никогда в жизни он не слыхал, чтобы брали такие ноты, в жизни не слыхал. Неверное расстаться лучше нам, так чисто, так, Господи, в жизни не слыхал. Коль нет любви, таким потрясающим голосом нет любви, спросите Лэмберта, он скажет вам то же самое. Гулдинг с румянцем сквозь бледность повествовал мистеру Блуму с лицом темней ночи, как Сай Дедал в доме у Неда Лэмберта пел «Да, мощь и слава». Он, мистер Блум, слушал, как он, Ричи Гулдинг, повествует ему, Блуму, о вечере, когда он, Ричи, слышал, как он, Сай Дедал, пел «Да, мощь и слава» в доме у него, Неда Лэмберта. «Свояки, родичи, встречаясь друг другу, не скажем ни слова. Я думаю, тут черная кошка пробежала, поливает его презрением, и смотри-ка, от этого еще больше им восхищается». Вот тот вечер, когда Сай пел, человеческий голос, две тоненькие шелковые нити, самое удивительное из всего. Горькая жалоба была в том голосе. Теперь спокойнее, как смолкнет, тут и чувствуешь, что услышал. Вибрации. Сейчас воздух смолк. Блум распутал свои сплетенные кисти и рассеянными пальцами подергал упругую струну. Он оттягивал и дергал. Она жужжала и гудела, пока Гулдинг толковал о постановке голоса у Барра Клоу, а Том Кернан, обращаясь в прошлое с неким ретроспективным упорядочением, что-то говорил отцу Каули, который, слушая, импровизировал, который кивал, импровизируя, пока большой Бен Доллард говорил с Саймоном Дедалом, закуривающим трубку, который кивал, закуривая, который курил. «Моя утрата». Все романсы на эту тему. Еще сильнее натянул Блум свою струну. Не жестоко ли это? Люди привяжутся друг к другу, завлекут, заманят друг друга, а потом разрыв, смерть, крах, обухом по башке, ко всем чертям, чтоб твоего духу. Жизнь человека. Дигном. Бррр, как-то крыса шевелила хвостом. 5 шиллингов я пожертвовал. Корпус парадисум, тело рая. Карканье клирика, его брюхо, как у дохлого пса, сгинул, отпели, забыт. Так вот и я. И в один прекрасный день о нас оставишь ее сыт по горло. Сперва пострадает, похныкает, большие глаза испанки уставлены в пустоту, волнистые, густые, густые, густые, густые волосы, неприч причесаны. Хотя сплошное счастье наводит скуку. Он натягивал все сильнее, сильней. «Так ты несчастлив в...» Трень. Она лопнула. Коляска позвякивала по Дорсет-стрит. Мисс Дус атласную ручку отобрала с видом укоризненным и польщенным. «Вы слишком много себе позволяете», — пожурила она. «Мы еще недостаточно знакомы». Джордж Лидуэлл заверил ее, что он искренне, он серьезно. Однако она не верила. Первый джентльмен заверил Майну, что так все и было. Она его спросила, так ли все было, и вторая кружка ее заверила, так, что так все и было. Мисс Дус, мисс Лидия не верила, мисс Кеннеди Майна не верила, Джордж Лидуэлл нет, мисс Ду не, первый джент Скру верила, нет, мисс Кен, Лидлидиуэлл, Кру-Круж. Лучше тут написать. На почте все перья обглоданы и поломаны. Лысый Пэт приблизился по знаку его. Перо и чернила удалился, и Бювар удалился. Бювар, промокнуть, услыхал глухарь Пэт. «Да», — сказал мистер Блум, теребя свернувшуюся струну, — «бесспорно, несколько строчек и хватит, мой подарок. Вся эта итальянская музыка с фиоритурами, интересно, кто автор? Когда знаешь кто, как-то яснее». Теперь вынимай лист бумаги, конверт с невозмутимым видом, это совершенно типично. «Коронный номер всей этой оперы», — сказал Гулдинг. «Бесспорно», — отвечал Блум. «Все это номера, числа. Вся музыка, если разобраться. 2 помножить на 2, поделить пополам, будет 2×1. Аккорды — это вибрации. 1 + 2 + 6 будет 7. Можно числами крутить как угодно. Всегда выйдет что-то равно чему-то. Симметрия». «Симмертия. Смерть. Он и не заметит, что я в трауре, толстокож, дальше своего брюха не видит. Муз-математика. Кажется, будто слышишь нечто возвышенное. А попробуй-ка ей сказать в таком духе. Марта 7 помножить на 9 минус х дает 35 тысяч, как от стенки горох. Так что все дело в звуках. Например, он сейчас играет, импровизирует. Пока нет слов, это может означать что угодно. Надо вслушиваться как следует. Нелегко». Сперва все отлично, а потом слышишь, будто слегка выпал из темы, потерялся слегка. А уж там посыпались мешки да бочки, через заборы с проволокой, скачка с препятствиями. Главное — войти в ритм. Зависит от настроения, но все-таки слушать всегда приятно. Не считая, конечно, гам, когда девицы долбят. Целых 2 по соседству. Для таких бы надо придумать беззвучное пианино. Милли не любит. Странно, ведь мы-то оба. Я для нее купил «Блуменлит». «Песнь цветов» за название. Однажды шел домой ночью, и девушка это играла в медленном темпе. Девушка, где ворота конюшен рядом с Цицилия-стрит. Пэт, лысый глухарь, принес чернила и плоский бювар. Плоский бювар положил глухарь рядом с чернилами и пером, тарелку, вилку и нож Пэт взял со стола и отбыл. «Этому языку нет равных», — заявил Бену мистер Дедал. Еще мальчишкой он слышал, как они распевали свои баркароллы «Рингабелла», «Кроссхейвен», «Рингабелла» в этих местах. Гавань в Куинстауне полна итальянских судов. Представляете, Бен, они там разгуливали лунными ночами в таких невообразимых шляпах, так стройно сливались голоса, какая музыка, Бен, слышал мальчишкой. В ночи над гаванью звучали лунароллы. Терпкую трубку отложив... Сложенную щитком ладонь поднес он к своим губам, проворковавшим зов ночной в лунном свете, звучный вблизи зов издали, отзываясь. По краю свернутого трубкой Фримена скользил Блума глаз, как бы не сглазил, отыскивая, где же я это видел, Каллан Коулмен, Дигнам Патрик. «Эй-эй, Фоусет!» «Ага, вот это я и искал». А вось он не наблюдает за мной, а то нюх, как у крысы. Он развернул свой Фримен. Теперь не увидит, не забывай ей писать по-гречески. Блум обмакнул, Блу пробормо. Дорогой сэр, дорогой Генри, нацарапал, дорогая Мэйди. Получил от тебя пись и цве. Тьфу, а куда девал? В каком-то искар. Совершне возм. Подчеркни, не возм. Написать сегодня. Скучное дело. Заскучавший Блум легонько побарабанил, я просто слегка задумался пальцами по плоскому глухарем, доставленному Бювару. Пошли дальше. Ты знаешь, что я имею в виду? Нет, это «е» замени. Прими маленький подар, что я вложь. Отвей, не проси. А сейчас погоди-ка, значит, 5 диг. Тут около 2, пенни чайкам или я гря. 7 у Дэви Берна, итого около 8. Скажем тогда, полкроны, маленький подар. Почт перев 2,6. Напиши мне длинное. Ты не презираешь? А у тебя есть какие-нибудь украшения, чтобы позвякивали? Это волнующе действует. Почему ты меня назвала против? Наверное, сама противная, а? Эх, у Мэри панталоны на одной резинке. На сегодня прощай, да-да, расскажу, конечно, я бы тоже хотел, подогревай. А помнишь тот мой, тот свет, как у нее в письме, пока у меня терпе? Подогревай, ты должна верить, верить. Тип Скруж — это истинная правда. Глупо, что я пишу. Это мужья не сами. Их брак заставляет жены, потому что я не с. Ну, а если б, но как? Она должна сохранять молодость. Допустим, она узнает. Карточка у меня в шляпе. Лю. Нет, все нельзя говорить, лишнее огорчение. Если сами не видят. Женщина. Что годится одному, годится другому. Кэп номер 324. На Козлах Бартон Джеймс, проживающий в доме номер 1, Хармони Авеню, Доннибрук. А в Кэбе Сидок молодой джентльмен в шикарном костюме синего шевиота, сшитом у Джорджа Роберта Мессайеса, закройщика и портного, проживающего набережная Иден 5, в щегольской шляпе тонкой соломки, купленной у Джона Плестоу, Грейт Брансвик Стрит, дом 1, шляпника. Ясно? Это и есть та коляска, что резво позвякивала. Мимо мясной лавки Длугача, мимо яркой рекламы, агенда, трусила, кобылка с вызывающим задом. «Отвечаем на объявление?» — спросили острые глазки Ричи. «Да», — сказал мистер Блум, — «камевый жор в пределах города. Пустое дело, я думаю». «Блубармо. Наилучшие рекомендации». Генри меж тем писал. «Это меня волнует, взволнует. Ты умеешь, спешу, Генри». Греческое «е». Лучше, когда есть постскриптум. Что он сейчас играет? Импровизация, интермеццо. Постскриптум, трам-пам-пам. А как ты про? Проучишь меня? Съехавшая юбка крутилась раз-раз. Скажи мне, я хочу знать. Уж. Ясно, если бы нет, не спрашивал бы. Ля-ля-ля-ре. Конец тащится печально в миноре. Почему минор печальный? Подпиши «г». Им нравится, когда под конец печально. Пост-постскриптум. Ля-ля-ля-ре. Сегодня я так печален. Ля-ре. Так одинок. До. Он быстро промокнул, письмо к бивару прижав. Конве. Адре. Спеши прямо из газеты. Пробормотал мсье Каллан, Коулман и Ко. Генри же написал. Дублин. «Долфинс Барн Лейн, до востребования, мисс Марти Клиффорд». «Промокни там же, чтоб нельзя было прочесть». «Вот так. Идея для рассказа на премию». Детектив прочел что-то с промокашки. Гинея за столбец. Мэтчин постоянно вспоминает смеющуюся чаровницу. «Бедная миссис Пьюрфой». «К-к». «Ку-ку». «Слишком уж поэтично вышло насчет печали». «Все из-за музыки. Чары музыка таит, как сказал Шекспир. Цитаты на каждый день. Быть или не быть. Расхожая мудрость». В розарии Джерарда на Феттерлейн прогуливается он, сидеющий шатен. «Всего одна жизнь нам дана, одно тело. Действуй, но только действуй. Худо-бедно сделано. Осталось марку и перевод. Почта рядом. Ступай. Довольно». Обещал с ними встретиться у барни Киркнана. «Неприятное дело, дом скорби. Ступай, Пэт!» Не слышит. Сущий глухарь. Коляска сейчас уже подъезжает. «Говорить, говорить, Пэт!» Не слышит. Салфетки раскладывает. Этак нашагается за день. Нарисовать ему на плеше лицо. Будет един в двух лицах. Как бы хотелось, чтобы они еще спели. «Отвлекло б от...» Лысый Пэт салфетки озабоченно митрил. Пэт-служитель тугоухий, Пэт-служитель служит, клиент ждет и тужит. Хи-хи-хи-хи-хи. Он служит, а клиент тужит. Хи-хи. Глухарь тугоухий. Хи-хи-хи-хи-хи. Он служит, а клиент тужит. Раз уж тот тужит, если он тужит, этот обслужит, раз уж тот тужит. Хи-хи-хи-хи-хи. Хо-хо. Потужит, да и обслужит. А теперь к Дус. Дус Лидия. Бронза и роза. Она чудесно, ну просто чудесно провела время. А поглядите, какую красивую ракушку она привезла. Держали гонька, она принесла ему со стойки витой, рогатый, море, звучащий горн, дабы он, стряпчий Джордж Лидуэлл, мог послушать. «Слушайте», — повелела она. Под Тома Кернана речи, подогретые джином, аккомпаниатор сплетал медленную мелодию. Подлинный факт, как Уолтер Бепти потерял голос. И тут сэр, гневный супруг, хватает его за горло. «Вы негодяй», — говорит, — «но больше уж вам не петь любовных песен». Вот такая история, сэр Том. Боб Каули сплетал. У теноров всегда масса женщ. Каули откинулся назад. «Да-да, сейчас он услышал. Она поднесла ему к самому уху. Слушайте». Он слушал. «Замечательно». Она поднесла ее к своему, и в бледном процеженном свете золото контрастом скользнуло тоже послушать. «Тук!» Блум видел через дверь бара, как они подносили к уху раковину. Он слышал хоть и слабее то же, что они слышали, себе, а потом другой, поднося послушать, слушая плеск волны, громко беззвучный рев. За бронзой утомленное золото вблизи, издали слушали. Ее ухо, еще одна раковина, мочка оттопырена, была на побережье, те приморские красотки. Кожа обгорела на солнце. Чтобы получился загар, сначала надо кольт кремом, гренок с маслом. Кстати, не забыть про лосьон. Возле губ лихорадка, голову бедняжки. Поверх волосы начесаны, ракушка обросла водорослями. Зачем мне прячут уши под этими водорослями волос? А турчанки рот прячут тоже зачем? Одни глаза поверх сетки, чедра. Попробуй туда проникни, пещера. Входить только по делу. Думают, что им слышно море, его пение, рев. А это кровь приливает к ушам. А что, тоже море? Шарики, острова. Правда, замечательно. Так отчетливо. Можно еще. Джордж Лидуэлл подержал ее шепчущую, послушал, потом осторожно отложил. «О чем напевают волны?» — спросил он ее с улыбкой. Чаруя, но не давая ответа, улыбкой моря Лидия Лидуэлла улыбнулась. «Тук!» Мимо Ларри Урурка, мимо нашего Ларри, бравого Ларри О'Бойлан, колыхался и сверкнул Бойлан. От покинутой раковины мисс Майна скользнула к ожидающим кружкам. «Нет, она была не совсем одинока», — лукаво поведала головка мисс Дус мистеру Лидуэллу. «Прогулки у моря, при луне. Нет, не в одиночестве». «А с кем же?» «С одним очень достойным другом», — был достойный ответ. Пальцы Боба Каули снова замелькали в высоких октавах. «Право первого иска за домохозяином. Немного бы времени. Длинный Джон, большой Бен». С легких пальцев слетал легкий, яркий мотив для увеселения легконогих дам с лукавой улыбкой, их кавалеров, их достойных друзей. Раз и раз, раз, два, раз, два, раз, три, четыре. Море, ветер, листва, реки, гром, мычание коров, скотный рынок, петухи, куры не кукарекают, змеиный шип. Во всем есть музыка. Дверь Раттледжа, скрип. Нет, это уже шум. А сейчас он минуэт играет из «Дон Жуана». Придворные во всевозможных туалетах танцуют в покоях замка, а снаружи крестьяне, нищета. Голодающие с синими лицами едят лопухи. Красота, нечего сказать. Глянь, глянь, глянь, глянь, глянь, глянь, погляди на нас. Радостная мелодия, я хорошо чувствую, но никогда бы не написал такую. А почему? Моя радость другая. Но они обе радость, конечно, радость. Музыка самим фактом уже говорит, что ты. Сколько раз думал, она не в духе, а она начинает вдруг напевать. Ну, тут ясно. Маккой с чемоданом. Моя жена и ваша жена, кошачий виск. Или будто шелк раздирают, когда разговаривает, трещит, как трещотка. Они не умеют говорить с паузами, как мужчины. И брешь какая-то у них в голосе, заполни меня. Я теплая, темная, открытая. Молли. «Кветко омо, меркаданте», прислонил ухо к стене, чтобы слышать. «Мне нужна женщина, которая подпускала товар». Звякнув-брякнув, стала коляска, щегольской штиблет Бойлана щеголя, броские носки в стрелки и пояски соскочили легко на землю. «А смотри-ка, тоже у Моцарта маленькая ночная музыка. Отличный каламбур. Я эту музыку часто слышу, когда она...» Акустика, журчание, когда в пустой горшок особенно громко. Все дело в акустике. Изменение громкости, согласно весу воды, равняется по закону падающей воды. Как эти рапсодии Листа, венгерские, на цыганский лад, жемчужины, капли, дождик. Кап-кап-ляп-ляп, плям-плям, шип. Сейчас, может, как раз сейчас, или уже. В дверь тук-тук, в двери стук, то дружок, поль-де-кок, большой мастер стучать, то петух, потоптать, кукареку прокричать. Ко-кок! Тук! Тут возмущение, Бен, попросил отец Каули. Да нет, Бен, вмешался Том Кернан, лучше стриженного паренька на родном наречии. Давайте, Бен, присоединился к нему мистер Дедал. О, добрые люди, давайте, давайте, поддержали все в один голос. Пойду-ка я. Пэт, можно вас? Подойдите. Он подходит, он не мешкая идет. Ко мне? Сколько с меня? А в какой тональности? 6 диезов? Фа диез мажор, подтвердил Бен Доллард. Растопыренные когти Каули упали на черные клавиши нижних октав. «Я должен идти», — сказал принц Блум, принцу Ричи. «О, нет», — возразил Ричи, — «увы, должен». Где-то он раздобыл деньжонок. Теперь пойдет во все тяжкие, пока у него поясницу не схватит. «Сколько?» — он услывидел губреч. «Шиллинг 9 пенсов. Пенни ему?» «Вот. Нет, оставь 2 на чай». Глухой, весь в заботах. Может, у него дома семья, жена тужит, пока Петти служит. Хи-хи-хи-хи-хи. Глухарь служит, она по нем тужит. Но погоди, послушай. Мрачные аккорды. Угу-гу-грюмые, низкие. Во мрачной пещере, в недрах земли, груды руды, глыбы музыки. Голос мрачного времени, нелюбви, земной истомленности, мерно вступил и скорбный, пришедший издалека, с диких гор, воззвал к добрым людям. Священника он искал, ему хотел молвить слово. Тук. Бен Доллард, бас-барматон, старается выразить, как может, уханье необъятного болота, безлунного, безлюдного, бездамного. Еще один скатившийся вниз. Когда-то был крупным поставщиком для флота. Отлично помню. Просмоленные канаты, сигнальные фонари, а потом банкротство на 10 000 фунтов. Теперь в богадельне Айви. Каморка номер такой-то. Все выпивка довела. Священник дома. Слуга мнимого священника приглашает его войти. Входи. Святой отец. Слуга-предатель с поклонами, завитки аккордов. Разоряют людей, губят им жизнь. А потом пожалуют по каморке, чтобы имел где подохнуть. Бай-бай, колыбельная, спи, наш песик, баю-бай, спи, собачка, подыхай. Голос, звучащий предостережением, зловещим предостережением, поведал им, как входит юноша в зал пустой, как зловеще там раздаются его шаги. Поведал о мрачных покоях, где сидел священник в сутане, готовый выслушать исповедь. Чистая душа. Правда, малость уже свихнулся. Рассчитывает выиграть в ответах конкурс. Разгадка ребусов на название стихотворений. И мы вручим вам хрустящую банкноту в 5 фунтов. Птица сидит на яйцах в гнезде. Он решает, что это песнь последнего менестреля. К, черточка, Т. Какое это домашнее животное. Н, черточки, Н. Храбрейший из моряков. Но голос до сих пор прекрасный. И далеко не евнух. С этакой-то своей снастью. «Слушай», — Блум слушал, — слушал Ричи Гулдинг, и у дверей глухой Пэт, лысый Пэт, чаевые получив, слушал. Аккорды звучали медленней, голос раскаяния и горя выводил медленно, красиво вибрируя. Покаянная борода Бена исповедовалась во имя Господне, ин номине домине. Он преклонил колено, бия себя в грудь, исповедовался он «меа кульпа, моя вина», опять латынь. Они к ней липнут, как мухи к липучке. Священник со святыми дарами для тех женщин, другой на кладбище гробер или гробби, корпус номине, тело имя. Интересно, где та крыса сейчас? Скреблась. Тук. Они слушали. Кружки и мисс Кеннеди. Джорджа Лидуэлла выразительные ресницы и полногрудый атлас. Кернан. Сай. Поющий голос вздыхал, скорбел. Грехи его с Пасхи он выругался 3 раза. Чертов убыл. Однажды прогулял мессу. Однажды, проходя мимо церкви, забыл помолиться за упокой души матери. Совсем парнишка еще, стриженный паренек. Бронзоволосая, возле пивного насоса, заслушавшись, глаза устремила вдаль, самозабвенно, будто и знать не знает, что я на нее. Умоленно это нюх, замечать, когда на нее смотрят. Бронзоволосая глаза устремила вдаль, в сторону, там зеркало. Это у нее, видно, самый эффектный ракурс. Всегда за этим следят. Стук в дверь, последний штрих к туалету. Кук-каре-ку. О чем они думают, когда слушают музыку? Так ловят гремучих змей. Вечер, когда Майкл Ганн устроил нас в ложу. Настройка инструментов. Персидский шах это обожает больше всего. Напоминает ему любимый дом родной. Еще он высморкался в занавес. Может, у них так принято. Тоже музыка. А что, собственно, плохого? Туруру? Медные ослы бедные ревут, задрав раструб. Беззащитные контрабасы с раной в боку. Деревянные коровье мычание, раскрытый рояль, крокодилова пасть, зубы музыка таит. Бемоли, бемолли, молли блум. Она выглядела великолепно. Шафранное платье с низким вырезом, все прелести на показ. Гвоздичный запах дыхания, когда наклонялась что-то спросить. Я рассказывала, о чем говорит Спиноза в той папиной книжке, слушала, как завороженная. Глаза вот такие, наклонялась вперед, субъект на балконе все разглядывала и сверху вниз в бинокль, так и впивался. Почувствовать красоту музыки надо послушать дважды. Природы, женщины с одного взгляда. Бог создал страну, человек — музыку. Метим псу хвост. Философия. Ну и дичь. Все погибли. Все пали в бою. Отец при осаде Росса, братья в битве у Гоури. В Вексфорд мы вексфордские парни, стремился он. Последний в своем роду. Я тоже последний в моем роду. Милли со своим студентом. Что ж, видно, сам виноват. Нет сына. Руди. Сейчас уже поздно. А вдруг нет? Вдруг нет? Вдруг еще? Он не питал ненависти, любовь. Ненависть — одни слова. Руди. Скоро буду старик. Большой Бен развернул голос в полную силу. Могучий голос, — сказал Ричи Гулдинг, на лице у которого румянец боролся с бледностью, скоро старику Блуму. А когда молодой был? Теперь об Ирландии. Его родина для него дороже короля. Дева слушает. Про 904 год, не бойтесь говорить, пора отчаливать. Насмотрелся. «Благослови, отче! — воскликнул бунтарь Доллард. «Благослови меня ты в путь!» Тук! Блум, не получивший благословения в путь, продолжал смотреть. Туалет сногсшибательный, и это на 18 шиллингов в неделю. Из поклонников тянет. Надо глядеть в оба, до чего, милые красотки. Над печальными волнами моря роман харистки. Были оглашены письма, доказывающие наличие брачного обещания. Своей тепленькой цыпочки пишет ее котишка-плутишка. Смех в зале суда. Генри, подпись-то не моя. Твое красивое имя. Музыка звучала глуше, и мелодии, и слова, а потом ускорила темп. Шорох сутаны, и вместо мнимого священника перед ним офицер, гвардеец, капитан. Они все это знают наизусть, обожают пощекотать себя ужасом. Гвардеец, кэп. Тук-тук. Ужасом и сочувствием охваченная, она слушала, подавшись вперед, чтоб лучше. Чистая личика, одно из двух. Или девушка, или пока только пальцем пробовали. Чистая страничка, пиши на ней. А если нет, что с ними делается? Тоскуют, вянут. Поддерживает в них молодость. Еще как, сами себе девятся. Смотри-ка, впору поиграть на ней, подуть губами. Белотелая женщина, живая флейта. Подуть слегка, громче. Любая женщина — три дыры. Так и не поглядел у богини. Они сами хотят, и деликатности особой не требуются. Оттого он всех и имеет. В кармане золото, на морде нахальство. Скажи что-нибудь, чтобы услышала. Глазами в глаза, песни без слов. Молли и этот мальчуган-шарманщик сразу угадала, про что он. Обезьянка больна. А может, потому что на испанский похоже. Таким манером можно даже зверей понимать. Соломон умел. Природный дар. Чревовещание. Рот у меня закрыт, думают, у меня в животе. Что? Желаешь? Ты? Я. Хочу. Чтоб. Ты. Гвардеец проклятие ему прохрипел. Налился кровью от ярости чертов ублюдок. Удачная мысль, юнец, прийти сюда. Жить тебе остается час, последний твой. Тук-тук, пик ужаса. Они чувствуют жалость, уронить слезу о мучениках, стремящихся, вожделеющих умереть. Обо всем, что умирает, обо всем, что рождается. Бедная миссис Пьюрфой. Надеюсь, разрешилась уже. Потому что их лона. Влага лона женщины, зрачок, глядел сквозь ресниц, чистокол, вслушиваясь спокойно. Когда она помалкивает, видишь, какие красивые у нее глаза. по той реке, и каждый раз, когда медленно вздымалась атласная волна ее груди, ее вздымающийся округ, красная роза вздымалась медленно и медленно опускалась, ее дыхание в такт сердцу, дыхание — это жизнь, и все крохотные-крохотные завитки девичьих волос папоротниковый узор трепетали в такт. Но взгляни, уж меркнут звезды, о, роза, Кастилии, заря. Ха, Лидуэл, так это ему, а не влюбился. И я так могу? Брось, погляди-ка вокруг нее. Пробки, лужи пены пивной, пустые бутылки. На гладкую рукоять пивного насоса Лидия ручку положила легонько, мягонько. Предоставь-ка это моим рукам. Все потеряно в порыве жалости к пареньку. Взад-вперед, взад-вперед. Блестящую рукоять знает про его глаза, мои глаза, ее глаза. Большой и указательный пальцы, жалея, гладили, оглаживали, поглаживали. А потом, нежно касаясь, скользнули так медленно, гладко вниз, и белый, твердый, прохладный эмалированный кол торчал в их скользящем кольце. Петух потоптать да прокукарекать. Тук-тук-тук. Я здесь хозяин. Аминь. С яростным скрежетом зубов. Веревка предателям. Аккорды выразили согласие. Печальная история, но неизбежно было смыться, пока не кончилось. Спасибо, это было божественно. Где моя шляпа? Пройти мимо нее, Фримен, можно оставить. Письмо со мной. А вдруг она... Нет. Ходить, ходить, ходить, как Кэшел, Бойло, Коннору, Койло, Тиздал, Моррис и так дал Фаррелл. Ходить. Ну, я, пожалуй, уходите. Да поднялся. Заблумшая душа. Блум поднялся. Уф. Мыло сзади чувствуется, стало липкое. Вспотел, видно, все музыка. Не забыть про лосьон. Ну что же, до встречи. Шляпа, Лю. Карточка там. Да. Мимо глухаря в дверях, напрягшего ухо, прошел Блум. У стенки казармы он был казнен. И в пассидже тело зарыли его. Долор, скорбь. О, он Долор изгоил из горестного певца, призывал к скорбной молитве. Мимо розы, мимо груди атласной, мимо ласкающей ручки, мимо помоев, пробок, пустых бутылок, раскланиваясь на ходу, позади оставляя глазки и завитки, бронзу и потускневшее золото в тени глубин океанских, проходил Блум, кроткий Блум, одинокий обломок Блум, тук-тук. «Молитесь о нем», — взмолился бас Долларда. «Те, кто мирно внимает, прошепчите молитву, оброните слезу, добрые люди, честной народ». То был стриженный паренек. Вспугнув стриженного уши развесившего коридорного, уже в коридоре Блум услыхал рев похвал, браво, смачные шлепки по спине, башмаков, топот башмаков, всех их, не пареньков. Всеобщий хор требовал выпивки, обмыть такое событие. «К счастью, я избежал». «Вот это да, Бен!» — воскликнул Саймон Дедал. «Клянусь, вы были на высшем уровне». «Нет, выше!» — возразил Том Джин Кернан. «Самое проникновенное исполнение этой баллады. Ручаюсь моей душой и честью». «Лаблаш!» — сказал отец Каули. Бен Доллард, щедро похвалой осыпанный, радостно раскрасневшийся, грузно прокатючил к стойке на слоновьих ногах узловатые пальцы, прищелкивающие в воздухе кастаньеты. «Большой Бен-Бен Доллард! Большой Бен-Бен! Большой Бен-Бен! Прррррр!» Все расчувствовались. Саймон свою растроганность в нос орок протрубил. Все смеялись и привели его, Бена Долларда, в самое отличное настроение. «Как вы разрумянились», — сказал Джордж Лидуэлл. Мисс Дус поправила свою розу, приготовившись обслужить. «Бен Машри», — промолвил мистер Дедал. «Мое сердце», — хлопнув Бена по жирной лопатке. «Молодец, хоть куда, вот только все занимается тайными накоплениями жировых тканей». «Пу-пр-р! Смертоносный жир, Саймон!» — пожаловался Бен Доллард. Ричи, черная кошка, пробежала, сидел в одиночестве. Гулдинг, Коллис, Уорд. В нерешимости выжидал, Пэт, платы не получивший, тоже. Тук-тук-тук-тук. Мисс Майна Кеннеди приблизила губы к уху крошки номер один. «Мистер Доллард», — тихонько они шепнули. «Доллард», — шепнула кружка. Номер один поверил. «Мисс Кент, когда она? Что он дол, она дол. Номер один». Он прошептал, что он знает эту фамилию, то есть эта фамилия ему знакома, то есть он уже раньше слышал фамилию. «Доллард, правда?» «Да, Доллард». «Да», — произнесли ее губы уже погромче. «Мистер Доллард». «Он дивно спел эту песню», — прошептала Майна. «И последняя роза лета — тоже дивная песня». Майне нравилась эта песня, кружке нравилась песня, которая Майне. Последнюю розу лета Доллард покинул Блум, почуял, внутри вьются ветры. Газы от этого сидра образуются и крепит. «Погоди, почта возле Рувима Джи, да еще шиллинг 8 пенсов. Пенсов покончить с этим. Можно пройти по Грик-стрит». Напрасно я обещал прийти, на воздухе лучше. Музыка. Действует на нервы, рукоять насоса, рука, что качает колыбель, правит. Бен Хоут, что правит миром. Даль, даль, даль, даль. Тук-тук-тук-тук. По набережной зашагал Леонель Леопольд, противный Генри, с письмемецом к Мэйди, с прелестями греха, с безделушками для Рауля, с метем псу хвост шагал Польди. Тук-тук, слепой продвигался по тротуару, тукая тукалкой, тук за туком. Каули, он себя взвинчивает этим, своего рода опьянение. Лучше на полпути остановиться, пути мужчины к девице. Или вот меломаны, весь уйдет вслух, не потерять ни полполовинки писка. Глаза закрыты, кивают головой в такт, как свихнулись, шелохнуться не смей. Думать строго запрещено, и без конца толкуют про эту самую кухню, вечные ля-ля-ля про свои ноты». Хотя это тоже попытка общения. Неприятно, когда обрывается из-за того, что не знаешь в точь. Орган на Гардинер-стрит. Старому Глинну платили по 50 фунтов в год. Диковато сидеть там одному наверху со всеми этими педалями, клавишами, регистрами, целыми днями за органом. О чем-то постоянно бубнит, то сам с собой, а то с другим чудаком, который раздувает мехи, ворчит, сердит, а потом чертыханье, крик, там, видно, была прокладка или что-то такое в его. «Ах, нет!» — крикнула она. «Она не надо!» Потом вдруг мягкой струйкой «Ви!» — маленький тоненький звук, как ветерок. «Пи!» — маленький ветерок тоненько протянул. «И!» — у Блума внутри... «Так это он?» — спросил мистер Дедал, вернувшись со своей трубкой. «Сегодня утром мы вместе были на бедняге Дигнама, помилуй Господи его душу. Кстати, какой-то камертон там на том. Тук-тук-тук-тук». У его жены раньше был чудный голос, а сейчас, как она, спросил Ридуэлл. «Ах, это верно, настройщик», — объяснила Лидия. «Саймон Леонель уявился дивный. Его позабыл, когда был тут». «Он совершенно слепой», — сообщила она Джорджу Лидуэлу. «Явился второй. И так изящно играл, просто наслаждение слушать. Изящное сочетание. Бронзолит, майна златто». «А ну, ори, сколько!» — орал Бен Доллард, наливая. «Столько? Будет!» — вопил отец Каули. «Пуррр! Чувствую, мне явно хочется. Тук-тук, тук-тук-тук». «Вполне», — промолвил мистер Дедал, пристально разглядывая безголовую сардинку. Под колпаком, прикрывавшим сэндвичи на катафалке из хлеба, она покоилась, последняя, единственная, одинокая и последняя сардинка лета. Блум одинок. «Вполне», — продолжал он разглядывать, — «в нижнем регистре высшего качества». «Тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук». Блум миновал швейное заведение Барри. «Хорошо бы я смог обождать малость. Сейчас бы мне это чудотворное средство, 24 законника, тут под одной крышей сосчитал как-то кляузы. Любите друг друга. Горы гербовой бумаги, господа чистильщик и карманов имеют судейские полномочия. Гулдин Коллис Уорд. А взять, скажем, того малого, что бухает в большой барабан. Оркестр Микки Руни. Призвание его». Интересно, как он это открыл? Сидел дома у себя в кресле, уплетал свинину с капустой. Репетирует свою партию. Бум, барабум, то-то его жене веселье. Ослиные шкуры. Пока жив, нахлёстывают, когда издохнет, колотят. Бум, бу-бу-бух. Прямо этот, как его там, кишмиш, то есть, вернее, кисмет. Рок. Тук-тук. Слепой юноша, постукивающий тросточкой, дошел, постук-тук-тук-тукивая до витрин Дели, в которых русалка, по плечам распустив струящиеся русые пряди, он не мог их видеть, выпускала кольцами дым русалки, слепой не мог. Курить русалку — это легчайшие сигареты, инструменты. Стеблек травы, ее ладони раковиной и подуть. Даже на гребенке с папиросной бумагой и то можно исполнить мотивчик «Молли на Ломбард-стрит в сорочке с распущенными волосами». Я думаю, в любом ремесле какая-нибудь своя, разве нет? У охотников рог, рогоносцы, зачесалась. У тебя? Клош, зоннелла, волынка у пастухов. Пи, тоненько тянет, пи, свисток полисмена. Замки, ключи продаю, трубы чищу. 4 утра, все спокойно, спите, все потеряно. Барабан? Барабум. Погоди, еще знаю. Главный крикун в городе, наш главный бам-барабум-инспектор, длинный Джон, мертвого разбудит. Бум, дигнам, бедняга, номине домине, имя Господня. Бум. Тоже музыка, хотя, конечно, тут почти одно бум-бум-бум. То, что называют «да капо». Повторить сначала. Да, кое-что можно уловить. Мы шагаем все вперед, все вперед. Бум. Нет, в самом деле мне надо. Пу. Если бы я на банкете. Так, вопрос обычаев. Вот и все. Шах персидский. Прошепчите молитву, уроните слезу. Все-таки он был простачок. Не разглядеть, что это гвардеец Кэп. Весь закутан. Интересно, кто же это был на кладбище в коричневом макинто? А, уличная шлюха. Потасканная шлюха в черной плоской соломенной шляпке набекрень, остекленелая в свете дня, скользила безжизненно по набережной навстречу мистеру Блуму. Когда явился дивный облик? О да, я сегодня так одинок, в дождливую ночь в переулке зачесалась. У него. Как завидел. Он ее. А тут не ее места. Что она? Надеюсь, она. Эй, сударь, вам не надо что-нибудь пасти? Видела Молли. Засекла меня. С тобой была полная дама в коричневом костюме. У меня сразу весь пыл пропал. Назначали свидание, зная, что никогда, разве что иногда, так много риска, уж очень близко, любимый дом родной. Заметила меня или нет? При дневном свете жуткое пугало, лицо как из воска, черти бы ее взяли. Ну зачем так? И ей надо жить, как всякому. Отвернись, и все. В витрине антикварной лавки Леонеля Маркса, надменный Генри Леонель Леопольд, дорогой Генри Флауэр, сосредоточенным мистер Леопольд Блум обозревал облупленные канделябры и физгармонию с ветхими в червоточинах мехами. Цена бросовая — 6 шиллингов. Можно бы научиться играть. Дешевка, пускай она пройдет. Конечно, все дорого, если тебе не требуется. Это и называется хороший продавец. То заставит купить, что желает сбыть. Такой вот мне продал шведскую бритву, которой меня побрил. Хотел еще взять за то, что он ее наточил. Ну, прошла. 6 шиллингов. От сидра? А может, и от бургонского. Близ бронзы, изблизи, близ злата, издали, звонкими бокалами чокнулись они все, сверкая отважно взорами перед бронзовой лидией искусительной розой, последней розою лета, розой Кастилии. Первый лид, де, кау, кер, дол, пятый, лидуэл, сай, делал, боб Каули, Кернан и большой Бен Доллард. Тук! Входит юноша в зал Ормонда пустой. Блум смотрел на портрет отважного героя в витрине Леонеля Маркса. Последние слова Роберта Эммета. 7 последних слов мэр Бера. Честные граждане, как и ты. Вот-вот, Бен, бокал твой поднимут с нами. Они подняли. Динь-дон. Ток. Незрячий юноша стоял на пороге. Он не видел бронзы, не видел злата. Ни Бена, ни Боба, ни Тома, ни Сая, ни Джорджа, ни кружек, ни Ричи, ни Пэта. Хи-хи-хи-хи. Не видел низги. Страница 226, конец 1 стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.